Глава 37. Харлин Квин Олдридж. Просыпаюсь от звона будильника, потягиваюсь и зеваю. Может быть, и мне стоит сделать исключение и не идти сегодня на занятия. Все равно придется сбежать с последней лекции, чтобы успеть на встречу с Ченнингом. Дотягиваюсь до телефона и смотрю на экран. Полная пустота, полный игнор. Захожу в чат Рокси и Ченнинга. Никто из них не прочитал сообщение. Такого не может быть. Мама бы в любом случае прочитала, но не стала бы отвечать, чтобы не будить меня. Неужели мое яблоко накрылось? Я перезагружаю телефон, но ничего не меняется. Все так же доставлено, но не прочитано. Стоит ли волноваться? Я откидываю край одеяла и выбираюсь из спальни. Надеваю пушистые тапочки и направляюсь в комнату Рокси. Дверь закрыта, как, собственно, и всегда. Поворачиваю ручку и захожу без стука. Сердце делает кульбит. Кровать заправлена. Нет ни намека на то, что кто-то в ней сегодня спал. Черт! Ругаюсь я и направляюсь в свою спальню. Ничего же не могло случиться, верно? Рокси уже взрослая, да и ребята не напиваются, как гости, так что не позволили бы ничему плохому случиться. Я набираю номер матери, и меня сразу же перекидывает на голосовую почту. Отлично. Просто отлично. Я ощущаю, как сердце набирает свой ритм. Я могла бы позвонить Лиаму или кому-то из ребят, но это точно такой же дохлый номер. Они спят мертвецким сном, если также не перевели на голосовую почту. Я набираю номер Ченнинга. Гудки. Слава богу. Тяжелый груз сваливается с груди. Хоть кто-то в состоянии ответить и успокоить меня, сказать, что ничего не случилось. Но когда после 15-го гудка никто не отвечает, меня кидает в пот. Я набираю Гейл и также слышу одни длинные гудки. Пока я спала, произошел апокалипсис, и все умерли. Я пытаюсь еще раз позвонить Рокси и Ченнингу, только история не меняется. Чёрт! Я иду в ванную, привожу себя в божеский вид и натягиваю спортивный костюм. Спускаюсь и хватаю ключи от машины Рокси. После двух побитых байков я не рискнула взять третий. А мой все еще ждал парочку запчастей и уже через неделю должен быть как новенький. Да и почти каждую ночь я оставалась у Ченнинга, и мы вместе ездили с ним в университет, так что в байке не было надобности. Завязываю на ходу волосы, сажусь в мамин Ягуар и выезжаю из гаража. Уже через 5 минут я паркуюсь возле арендованной виллы ребят. Иногда я удивляюсь всем этим людям. Как же нужно напиться, чтобы уснуть на траве? Вхожу в дом, напоминающий ночлежку. Каждый раз итог один и тот же. Пьяные спящие тела, только что воскресшие из алкогольного угара, и те, кого до сих пор не убило, но они уже не понимают, кто они, где они и как отсюда выйти. Пробравшись сквозь весь мусор и спящих людей, поднимаюсь на 2-й этаж. Судя по голосам, некоторые ребята уже проснулись. По крайней мере, я отчетливо слышу голос Дюка. Уже намереваюсь постучаться и узнать, не видел ли он похожую на меня блондинку, как слышу странный звук, доносящийся из-за двери Ченнинга. Смотрю на часы. Он уже вернулся? Тогда почему не прочитал мое сообщение? Подхожу к двери и резко открываю ее. Меня прошибает пот, желудок скручивает в тугой узел, и мне хочется поскорее добраться до туалета, поскольку все съеденное вечером рвется наружу. В постели Ченнинга спиной ко мне лежит стройная блондинка. Девушка подпирает голову и смотрит в сторону приоткрытой двери в ванную. В зеркале виднеется часть мужского обнаженного тела. Адриана или кто? Глаза наполняются слезами, руки трясутся, а губы дрожат. Из пальцев выпадают ключи, и я наконец-то привлекаю внимание особы в постели Ченнинга. «Харли!» — в изумлении произносит Рокси, видя меня. Ее глаза так же расширены, как и мои, и читается непомерный страх. «Что ты здесь делаешь?» — выпаливает она. «Что я здесь делаю? Что я здесь делаю? Это я-то что здесь делаю? Я — девушка Ченнинга. А вот что она делает в постели моего парня? Вероятно, экс-парня. Я сильно зажимаю ладонью свой рот, сдерживая вопль раненого зверя. «Харли!» Рокси облизывает губы. «Я все объясню!» «Иди ты к черту!» Кричу я и выбегаю из комнаты, громко хлопая дверью. Едва не сшибаю Дюка. Или это был Хейс? Я уже не вижу ничего из-за пелены, застилающей глаза. Я на негнущихся ногах спускаюсь по лестнице и добираюсь до Ягуара. Оказавшись внутри салона автомобиля, я позволяю себе громко закричать. До хрипоты, до боли в горле. Кричу, пока голос не срывается, переходя на шепот. «Боже, боже, меня сейчас тошнит! Сейчас тошнит!» Рокси Деван. «Лиам!» — кричу я, как только Харлин вылетает из комнаты. «Чёрт, чёрт, чёрт!» «Что?» — голый Лиам выходит из ванной. В иной ситуации я бы восхитилась его потрясающим телом, каждой проработанной мышцей, бугрящейся под загорелой кожей. При виде этого нельзя оставаться равнодушным. Его длинный и толстый эрегированный член стоит, готовый к еще одному раунду. Кажется, парни из футбольной команды — это то, в чем нуждается каждая девушка. Выносливый, мегасексуальный и потрясающе трахающийся. Только все это уже не имеет значения. «Харли!» — нервно дышу я. «Догони мою дочь, пока она не уехала и не наделала глупостей!» Лиам смотрит на меня и хлопает ресницами, будто я заговорила на китайском. «У тебя есть дочь?» Меня все трясет. «Чёрт, чёрт, чёрт!» Я накрываю лицо ладонями. «Пожалуйста, догони ее. «Кого и где догнать?» Все еще не понимает Лиам. «Харлин, она была здесь, видела меня. Она решила...» Глаза наполняются слезами, и я осматриваю комнату. «Чёрт, где мой телефон?» «Пожалуйста, верни ее. «Ты что-то приняла?» «Боже, ты идиот!» Откидываю я одеяло и встаю с кровати. «Харлин, моя дочь!» Я хватаю джинсы и проверяю карманы в поисках телефона, но так и не нахожу его. «Харли, твоя дочь? Ты же сказала сестра!» Бормочет что-то Лиам. Он до сих пор не может осознать происходящее. «Чёрт, сколько тебе лет?» Он проводит ладонью по влажным волосам. 45. «Это сейчас имеет значение?» Я натягиваю трусики, а следом штаны. Равновесие ни к черту. «Харлин — моя дочь, и она решила, что я переспала с ее парнем». «Она была здесь?» Выражение лица Лиама начинает меняться. «Неужели?» «Минуту назад!» — рычу я, пытаясь надеть трясущимися руками футболку. «Черт, где мой телефон?» Лиам проводит ладонью по лицу, будто пытается стянуть с него маску. Когда до него наконец-то доходят мои слова, мужчина начинает судорожно натягивать штаны. На ходу застегивает ширинку и выбегает босиком из спальни, сталкиваясь с кем-то в коридоре. Я продолжаю судорожно искать свой телефон, и когда нахожу, то вижу сообщение Харлин и ее звонки. Я набираю дочь, и Харлин тут же скидывает, а после звонок переходит на голосовую почту. «Боже, боже, боже! И зачем я только позволила Лиаму поцеловать себя? Зачем?» Знала, чем может закончиться все. И когда спальня Лиама оказалась занята одним игроком из его команды, мы направились в свободную спальню Ченнинга. Уже тогда мне стоило остановиться, сказать «нет». Но я не могла предположить, что сюда придет Харлин, что увидит меня одну в постели без Лиама. Она так быстро убежала. Господи, я самая ужасная мать на свете. Я ощущаю, как глаза щиплет от слез. И когда Лиам вбегает в спальню, я понимаю, он не смог остановить Харлин или не нашел ее. По щекам начинают стекать слезы, и я смахиваю их с лица. «Она уехала. Я не смог остановить ее, и не уверен, что она вообще меня заметила». «Чёрт!» — произношу я, садясь на край кровати, упираюсь локтями о колени и сжимаю голову руками. «Харли, твоя дочь?» — как-то довольно грубо произносит Лиам. «Да», — отвечаю я, не двигаясь, продолжая так же сидеть. «Мне 36». «Во сколько ты родила Харли? Извини, но с математикой у меня печально». «Это сейчас так важно?» Я поднимаю заплаканное лицо на Лиама. «В 15. Доволен?» «Не надо злиться!» Он поднимает руки в жесте капитуляции, а после ерошит свои волосы. «Какой же...» «Позвони Ченнингу, предупреди его», — говорю я. «Если Харлин доберется до него первой, это будет катастрофа». «Я просто нахрен в ауте!» Лиам берет свой телефон с тумбочки и набирает Ченнинга. Я, как и он, слышу гудки, но никто не отвечает. Вот же дерьмо. Лиам быстро набирает какое-то сообщение и отправляет другу. «Почему ты?» — запинается он. Подозреваю, сейчас он размышляет над тем, как же ко мне обращаться, ты или вы. «После того, как ты меня трахнул, можешь не париться с вы», пытаясь облегчить одно из его терзаний. «Чёрт!» Лиам снова ерошит свои волосы. «Грёбаное дерьмо!» Он снова набирает номер друга и опять гудки. «Куда Харлин могла поехать?» «Не знаю». Мотаю я головой. Вряд ли она поедет домой, к подруге. Единственное, о ком говорила Харлин, — Гейл. Ехать к сестре Ченнинга — это нужно находиться в наивысшем отчаянии. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо!» — ругается Лем. «Я трахнул мать Харлин. Просто отлично!» Он начинает метаться по спальне, словно тигр в клетке. «Почему ты солгала? Почему не сказала, что ты мать Харли?» «А ты бы поверил?» — усмехаюсь я. «Тоже верно». Он снова проводит по лицу ладонью. Еще пару раз, и он точно стянет с себя скальп. Лиам снова набирает Ченнинга, но слышатся лишь одни гудки. Мужчина тут же набирает другой номер, и я слышу сонный женский голос. «Гейл, Чен еще у вас?» «Лиам?» — слышу я голос девушки. «Не знаю». «Можешь посмотреть?» «Зачем ты так рано звонишь?» Ворчит она, но все же производит какие-то телодвижения, судя по звукам, доносящимся до меня. «Мне нужен Чен, он не отвечает на звонки». «И не ответит, у него что-то с телефоном, но вроде сообщения ему приходят». «Господи, ну что за святое дерьмо? Именно сейчас? Почему не завтра или неделю назад?» Я ощущаю, как меня начинает снова трясти. Я пытаюсь набрать Харлин, и теперь вместо автоответчика телефон выключен. Я погружаю лицо в ладони и утыкаюсь в колени. «Куда он поехал, не знаешь?» «Лем, я спала. Ты меня разбудил. И как ты думаешь, знаю я или нет?» Ворчит Гейл. «Извини, спи дальше. Прости, что разбудил». Он вешает трубку. «Может быть, Харли поехала домой?» Спрашивает Лем, усаживаясь на корточки передо мной. «Я не знаю». Выпрямляюсь и вытираю слезы. «В любом случае, сидеть и чего-то ждать нет смысла. Поехали». Харлин Квин Олдридж. Я не понимаю, как доехала до отеля Ритц-Карлтон. Вся в слезах, я бреду по огромному фойе. Мне плевать на всех, кто смотрит на меня, на мой внешний вид. Я нажимаю на кнопку вызова лифта. Когда двери разъезжаются, я и еще несколько постояльцев входят со мной в кабину. Кто-то обращается ко мне с ужасным акцентом, но я не в силах понять слов, да и не хочу. Я молчу, не в силах произнести ни слова. Женщина и мужчина переглядываются между собой и косятся на меня, но больше не пытаются заговорить. Понимая, я не в состоянии вести дружескую беседу. И когда я добираюсь до предпоследнего этажа, мне кажется, проходит вечность. Ноги едва ведут меня к номеру отца. Я принимаю стучать в дверь, только бы Нэш оказался в номере. Сейчас я, как никогда ранее, нуждаюсь в своем отце. Заношу руку и стучу еще раз. Слезы сильнее стекают по моим щекам. Я могла бы подняться и проверить, нет ли Нэша у бассейна, или постучать в номер одного из участников Wet Queens. Они смогут выслушать и утешить, только я хотела не этого. Я хотела оказаться в объятиях отца, услышать, что он защитит меня и не позволит больше никому причинить мне боли. Я прижимаюсь лбом к двери и безмолвно плачу. Через мгновение слышу шаги и звук защелки. Делаю шаг назад, не желая получить еще и дверью по лбу. И когда дверь открывается, меня встречает полуобнаженная рыжеволосая девушка чуть старше меня. На голое веснушчатое тело надет белоснежный халат. Судя по всему, сегодня секс был у всех, кроме меня. «Ты кто такая?» Произносит она таким тоном, будто перед ней стоит попрошайка. Я ничего не отвечаю, толкая девицу и прохожу в номер отца. «Где Нэш?» Спрашиваю я, всхлипывая. «Кто ты такая?» «Нэш, здесь?» Рычу я. У меня нет особого желания играть в игры. «Ты точно не обслуга, так что проваливай. Здесь нет места для дешевых брошенных фанаток». Усмехается она, скрещивая руки на груди. «Как же этой чертовой суке повезло, что у меня нет сил!» «А ты будто не одна из дешевых фанаток!» Кидаю я ей и прохожу дальше по номеру. «Нэш!» — кричу я. «Я вызову охрану!» «Пошла нахрен, сука!» — рычу я сквозь зубы. «Пока я не разукрасила твое тупое лицо!» «Нэш!» Уже в один голос кричим с этой рыжей стервой. Когда Нэш выходит, рыжая бросается в его сторону, но мужчина игнорирует ее и подходит ко мне. «Милая, что случилось?» Он крепко обнимает меня, и я начинаю рыдать в голос, ощутив тепло и заботу отца. «Харлин, милая, что случилось?» «Кто эта сука?» Возмущается рыжая, возомнив себя явно кем-то значимым для Нэша, а не очередной тупой дыркой, которую он трахал и выкинул бы утром, сообщив охране больше не пускать ее в отель, если та явится снова. «Милая, Харлин, посмотри на меня». «Кто эта сука? Одна из твоих шлюх?» «Эта сука моя дочь!» — рычит Нэш. Еще никогда я не слышала в его голосе столько агрессии. Собрала свои вещи и убралась, если не хочешь, чтобы охрана вывела тебя силой. «Дочь?» — усмехается рыжая, явно не веря словам мужчины. «У Нэша Одриджа нет детей». «Как видишь, есть. У тебя ровно 5 минут, чтобы ты убралась из моего номера. Ты хотела, чтобы я тебя трахнул. Ты получила желаемое. Теперь проваливай». Голос Нэша грубый, но когда он обращается ко мне, я слышу нотки теплоты и нежности. «Милая, что случилось? Пойдем присядем, и ты все расскажешь». Я бреду за Нэшем, едва передвигая ноги. Папа усаживает меня на диван и ставит на столик стакан воды. Я сквозь свои схлипывания слышу брань рыжей, а после хлопок двери и что-то вроде «Гори в аду, Нэш Олдридж». Ничего так и не изменилось с тех пор, как я была маленькой. Мне будто снова 7 лет. «Милая, ну что произошло?» Мужчина садится и обнимает меня за плечи, прижимая щекой к моей макушке. Какое-то время мы сидим молча. У меня не остается сил плакать. Я схлипываю, а после устраиваюсь на диване и кладу голову на колени отца. Он перебирает мои светлые волосы, делает как в детстве, когда я чем-то была расстроена или не хотела спать. «Милая, что случилось?» — возобновляет свою попытку наш. «Рокси!» — шмыгаю я носом. «Поругались?» В вопросе отца слышится улыбка. «Она переспала с моим парнем!» На выдохе произношу я. Рука отца замирает в моих волосах. «Рокси!» В голосе отца звучит неверие. «Ты уверена?» «Более чем. Я видела собственными глазами». Я прижимаю пальцы к уголку глаза, где собрались слезы. «Милая, Рокси так бы никогда не поступила с тобой». Нэш опускает ладонь на мое плечо и крепче сжимает. «Как видишь, поступила». Я сажусь на диване и подбираю под себя ноги. «Твоя мама не верх приличия, как и я, но Рокси бы никогда такого не сделала. Она любит тебя». «Любит настолько, что трахнула моего бойфренда». «Ты говорила с ними?» «Нет». Я притягиваю к себе колени и утыкаюсь в них носом. «Пап!» Снова всхлипываю я. Он сказал, что едет к сестре и останется на ночь, а утром в его постели была Рокси. «Так, милая, давай по порядку. Почему Рокси была с ним, а не ты?» «Пап!» Я поднимаю на Нэша заплаканные глаза. «Была вечеринка в честь победы Брейнсбола. Ченнинг сказал, что не будет на вечеринке, поэтому и я не пошла. Но на эту вечеринку отправилась Рокси развеяться. Она не вернулась утром, я волновалась. И когда они оба не отвечали на мои звонки, я поехала на виллу. Рокси...» Я снова всхлипываю. «Она была в его постели, голая». «Я уверен этому, есть разумное объяснение. Рокси — твоя мать». «Она мне больше не мать, я ненавижу ее. Вскакиваю я с дивана и начинаю метаться по залу, точно тигр в клетке. «Она знала, я люблю его, и как она могла?» Я останавливаюсь и указываю рукой на выход. «Как она могла так поступить?» «У меня другой вопрос, милая. Как он мог изменить тебя? Рокси — потрясающая женщина, но ты...» Нэш встает и подходит ко мне. «Ты самая красивая на свете, милая». Он обхватывает ладонями мое лицо. «Ты замечательная, и если он изменил тебя, то недостоин твоей любви». «Пап, ты слышишь меня? Рокси — моя мать! Помнишь такую? Она родила меня!» И поступила так. «Во-первых, в этом участвовали двое. Во-вторых, тебе стоило поговорить с ними». «О чем, пап? Как они потрахались? Хорошо ли им было? Понравился ли ей член моего парня? Выкрикивала ли она его имя, когда он трахал ее?» Перехожу я на истерический крик, и Нэш крепко обнимает меня. Я пытаюсь высвободиться, но силы полностью иссякают. «Харлин, я думаю, это какое-то недоразумение». «Пап, я видела ее глаза. Я видела этот испуг, это осознание». «Что на это сказал тот подонок?» «Он был в ванне». «Так ты его не видела?» — спрашивает Нэш. «Пап, это его комната. Он был в ванне. Я видела отражение его голого тела, отчетливую вину в глазах Рокси. Все это говорило об одном». «Харлин». Нэш гладит меня по волосам. «Ты на взводе, расстроена, потеряна. Но нужно все осмыслить, понять, поговорить. Я знаю Рокси и знаю, как сильно она любит тебя. Даже я, наверное, не могу похвастаться такой сильной любовью, как она. Рокси, твоя мать». «Больше нет». Схлипываю я. «Я хочу уехать». Шепчу я и обнимаю Нэша. «Я хочу перевестись из Калифорнийского университета». «Харлин». «Нет, пап, если ты любишь меня, то хотя бы ты не предавай меня». «Хорошо, но давай сперва ты успокоишься, все взвесишь, и мы поговорим об этом позже. Может быть, тебе стоит взять перерыв, а в следующем году вернуться к учебе или на весенний семестр? Я хочу уехать во Францию, к бабушке и дедушке. Я готова даже сама оплачивать квартиру или жить в кампусе какого-нибудь университета. Хочешь сбежать на другой континент из-за мужчины? Сломать свою жизнь? Милая, ни один мужчина не стоит этого. Ты поможешь мне? Я отстраняюсь от Нэша и смотрю на отца. Я могу рассчитывать на тебя? Конечно же, милая. Только давай ты все хорошо обдумаешь. Пап, я все обдумала. Я хочу забрать документы и сегодня же улететь во Францию. Харлин Квин Олдридж. Произносит Нэш мое полное имя. Я настаиваю на том, чтобы ты поговорила хоть с кем-то из них. Хочешь, я поговорю с Рокси? Или хочешь, я поговорю с ними обоими? Нет, я все решила. Ты такая же упертая, как и твоя мать. Машет он рукой. С вами невозможно. Пусть будет по-твоему. Но когда ты поймешь, что совершила глупость, не проси меня все вернуть назад. Я не волшебник. Я не вернусь в Штаты, пап. Никогда. Еще скажи, что побреешься налысо. Сделаешь татуировку на лбу. Рокси, я тебя ненавижу. Наделаешь кучу пирсинга и сменишь пол. Тебе не кажется, что этот возраст ты уже давно прошла? Я улыбаюсь. Впервые за этот день. Я не буду делать ничего из перечисленного. Перееду во Францию, на побережье, и начну новую жизнь. Я не смогу тебе запретить? Спрашивает Нэш с сожалением. Нет, пап, я уже не в том возрасте. Отвечаю я. Если ты откажешься помогать мне, то я найду работу. Точнее, мне нужна твоя помощь на первое время. Поджимаю я губы. А когда уже смогу обосноваться, то буду решать свои проблемы сама. Твой отец еще и рок-звезда, и ты считаешь, я брошу тебя, милая? Рокси была моей матерью. Произношу я таким холодным тоном, что им можно превращать все в лед. Харли. Нет. Перебиваю я Нэша. Сейчас я хочу поесть, выпить кофе, а после поехать в университет.